По-моему, мама уже успокоилась. Только и сказала она. Что? Ты о чем? По-моему, мама уже успокоилась. Секунду Нойбауэр молчал. Он ждал, не скажет ли жена еще чего-нибудь. Ну ладно, проговорил он наконец. Нам можно подняться? Спросила Фрея. Нойбауэр недоверчиво покосился на Сельму. Он был не уверен в жене. Надо ей втолковать, что ей просто нельзя ни с кем общаться, даже со служанкой в особенности. Но дочь его опередила. Наверху будет лучше, папа. Воздуха больше. Он все еще стоял, не зная, как быть. Знаешь, развалилась, как мешок муки, неприязненно подумал он. Нет бы сказать хоть что-то разумное. Мне надо зайти в ратушу к 6. Диц звонил. Требует срочно обсудить положение. Все будет в порядке, папа, ничего не случится. Нам ведь тоже еще надо ужин приготовить. Ну, хорошо. Нойбауэр, наконец, на что-то решился. По крайней мере, дочь не теряет голову. Хоть на нее положиться можно. Его кровь, его плоть. Он подошел к жене. Ну, хорошо. Забудем обо всем этом, Сельма. Идет? Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха. В конце концов, не так уж это и важно. Сверху вниз, с улыбкой, но холодными глазами смотрел он на жену. Ну, ты как? Спросил он снова. Она не откликалась. Он обхватил ее за жирные плечи и даже слегка погладил. Тогда вот что. Отправляйтесь-ка наверх и приготовьте ужин. Хорошо бы что-нибудь вкусненькое после такой-то встряски, а? Сельма равнодушно кивнула. Ну, вот так-то лучше. Теперь Нойбауэр убедился, что худшее позади. Его дочь, конечно же, права. Сельма успокоится и больше не будет молоть всякий вздор. Правда, девочки, приготовьте что-нибудь повкусней. В конце концов, Сельмочка, я ведь только ради вашего же блага хочу, чтобы вы жили тут, в этом красивом доме, с надежным подвалом, а не там, по соседству с головорезами. Я и сам тут регулярно ночую, по несколько раз в неделю, ты же знаешь, мы же все заодно. Так что и держаться надо вместе. Так давайте, правда, приготовьте хороший ужин. Тут я на вас полностью полагаюсь. И, кстати, достаньте-ка из погреба бутылку того французского шампанского, помните? У нас ведь еще много этого добра, верно? Да, отозвалась жена. Этого добра у нас еще много. И последнее. Отчеканил под конец группенфюрер Диц. До меня дошли слухи, будто некоторые господа высказывали намерение вывести свои семьи из города. Хотелось бы знать, насколько это в самом деле так. Никто не ответил. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы, офицеры СС, должны быть образцом во всем. И если мы начнем вывозить семьи из города, прежде чем будет отдан общий приказ об эвакуации, это может быть в корне неверно истолковано. Всем нытикам и маловерам это даст почву для всякого рода пересудов. Посему я вправе ожидать, что без моего ведома ничего подобного не произойдет. Он стоял перед своими офицерами, рослый, статный, в элегантно пошитой форме и смотрел на них. Каждый из подчиненных отвечал ему преданным и открытым взглядом, и почти каждый прикидывал в мыслях, куда бы поскорее увести семью, хотя догадаться об этом по их глазам было невозможно. А еще каждый думал примерно вот что. Дитцу легко произносить речь. У самого-то семья не здесь. Он родом из Саксонии, и у него в жизни одна забота — выглядеть, как подобает прусскому гвардейскому офицеру. Велика премудрость. А рисковать чужими жизнями — это всякий мастак. «На сегодня все, господа», — произнес Дитц.